Роман Афанасьев. Вторжение. Часть первая. Серые метки. Дневник. Я снова веду дневник, хотя клятвенно обещал самому себе больше не делать этого. Мне казалось, что я окончательно порвал с прошлым, но это только казалось. Прошел год с момента, когда я сделал последнюю запись. Год. Целый год без астрала. Он так и не вернулся, и у меня больше нет надежды на его возвращение. В первые месяцы было тяжелее всего. За время своего прибытия в астрале я привык к нему, сросся с ним, привык дышать астралом, быть его частью. И после того, как год назад маги в соседней реальности Львиона закрыли астрал Земли, мне показалось, что жизнь кончена. Но это не так. Просто надо было все начинать заново, с нуля. После того, как Олег перестал мне звонить, я отчаялся. Конечно, я и сам не звонил ему, не хотелось будить старую боль. Но все же, именно тогда, когда все прежние контакты были потеряны, я прекратил вести дневник. Я решил, хватит. Астрал ушел. И вряд ли я еще когда-нибудь в него вернусь. Но возродить астрал могло лишь чудо. Чуда все не было. А жить надо. Забросив дневник, я проклял тот день, когда связался с астралом. Устроился на работу. Надо было что-то есть. А деньги – это такая штука, которая не появляется из ниоткуда. Хотя бывает, что и уходит в никуда. Я работал теперь компьютерщиком. Так называемым иникейщиком. Мастером на все руки. В одной фирме. Там была небольшая офисная сетка на 10 машин, один сервер и пара бухгалтерских программ, требующих настройки. К счастью, лишь иногда. Этим всем я и занимался. Это был странный период. Я старался изгнать из своей жизни любое напоминание об астрале. Думал, что проявляю твердость. Но как сейчас понимаю, это была слабость. Я просто боялся боли. Боялся той тоски, что пронизала меня при воспоминании о магической реальности, и я бежал от нее. Работы у меня было немного. Оставалось время посидеть в интернете за казенный счет. Интернет. Я заново открывал его для себя. За те 2 года, что я путешествовал по соседним реальностям, он сильно изменился, особенно его русская часть. Я окунулся с головой в его волшебный мир. Видимо, подсознательно я искал в нем замену астрала. Страницы, как сферы. Админы, как маги, хакеры, бойцы. А еще были странники, вроде меня, все время перебирающиеся из одной тусовки в другую. Интернет на время отвлек меня. Я познакомился с массой людей, но ни с кем не сошелся близко. Меня часто звали на встречи в реальности, но я на них не ходил. Хватит мне встреч после астральных знакомств. В реальности я не встречался ни с кем. Был угрюм и нелюдим. Учился заново жить в своем теле, без астрала. Интернет за полгода дал мне все, что мог мне дать. Из полумистического места с хакерами, админами, скрытой информацией и нелегальных хранилищ данных, он превратился для меня в тихое и пыльное привычное средство связи, вроде телефона. Обыденная штука, очень полезная, но ничуть не романтичная. Одного я никогда не делал в интернете, не искал информацию об астрале и никогда ни с кем не говорил о нем. Я тогда решил окончательно порвать с остатками волшебного мира. Нужно было учиться жить в реальности. Меня тогда просто заклинило на этой идее. Я не мог думать ни о чем, кроме того, что нужно как-то приспосабливаться к реальному миру. Хотя на самом деле особых усилий не требовалось. Я жил нормально, как все. Друзей я растерял, а новых так и не приобрел. 2 года путешествий в астрале сделали свое дело. У меня и до астральных приключений было не особенно много знакомых. А уж после того, как я пропал на 2 года, они исчезли совсем. Кто-то сменил телефон, кто-то вовсе исчез с горизонта. С соседями я не общался, с одноклассниками не встречался. А ребят, с которыми пил пиво во дворе, и вовсе не хотел видеть. Астральные друзья были потеряны из-за отсутствия астрала. Реальных их адресов я не знал. Единственная ниточка, связывавшая меня с астральным прошлым, телефонные звонки Олега. Случайный знакомый. Я виделся с ним несколько минут. Тогда, когда доставил к нему домой главу клана Львов. Виктора. Олег его подчиненный, можно сказать и так. Виктор тогда был не в себе. Я оставил его у Олега и ушел, успев обменяться с ним номерами телефонов. Он мне звонил некоторое время, рассказывал про свои дела, приглашал на встречи. Я отказывался. В ту пору мне было плохо настолько, что пытался вытравить из себя память об астрале, забыть о нем. Астрал был для меня своеобразным наркотиком, а в его отсутствии у меня начиналась ломка. Выход был один. Прекратить вспоминать об астрале. Я принялся методично, в чем-то даже излишне поспешно стирать память о нем. Я хотел убедить себя в том, что это был сон, игра, небылица. В какой-то мере мне это удалось. Я перестал звонить Олегу. Некоторое время спустя и он перестал мне звонить. Я завязал с дневниками и начал новую жизнь. Именно тогда меня и заклинило на ту идею, что надо приспосабливаться к реальной жизни. Я перестал следить за аурами людей, качать с них энергию. Ее все равно было слишком мало. Да и те крохи, которые я мог получить, не пользуясь астралом, все равно некуда было применить. Разве что согреть себя зимой на остановке автобуса. Я забывал. Я все забывал. Стирал из памяти астрала день за днем. И это было несложно. Он забывался легко. Отдельное беспокойство у меня вызывала память Савалета, доставшаяся мне в наследство. Вернее, те ее жалкие и бессвязные обрывки, что плавали у меня в голове. С ними было проще и одновременно труднее. Проще, потому что они забывались сами по себе. Ведь, строго говоря, они не были моими в полной мере. Сложнее, потому что они имели обыкновение всплывать из глубин памяти сами по себе. Совершенно неподходящее время. Ну и с ними я боролся. О да, я быстро убедил себя в том, что это был мираж, фатаморгана. Ситуация с передачей памяти была довольно фантастична даже для обитателя астрала. Но я боролся с этими воспоминаниями и побеждал, как мне казалось. Я стал обычным человеком, серым, неприметным. Играл в компьютерные игрушки, пил пиво, сидел в интернете, читал книги, с ужасом отмечая всякое упоминание в них астрала. Я регулярно навещал маму в деревне, которая, слава небесам, оказалась в стороне от той волны безумия, что захлестнула ее непутевого сына. Мама радовалась мне, хоть и ругала за почти двухгодичное отсутствие. Савалет, надо отдать ему должное, находясь в моей шкуре, позвонил маме, уверяю, что и с ним, то есть со мной, все в порядке, он просто в командировке. Хочется думать, что он делал это из благих побуждений, но, зная этого мага с худшей стороны, я сомневался в подобном проявлении альтруизма. Скорее всего, он поступал так, чтобы мама не поднимала шум по поводу пропажи сына. Лишняя головная боль ему была ни к чему. Только заодно я мог быть благодарен альвионскому магу за то, что он не тронул мою мать. Но пес с ним, с Авалетом. Надеюсь, он все же попал в ад. Мама также укоряла меня за то, что я никак не женюсь. Требовала, чтобы я как можно скорее обеспечил ее внучкой или внуком. В общем, наследником. И, следовательно, не одним. Я же вяло оправдывался, ссылаясь на отсутствие приемлемых кандидатур среди своих знакомых особ женского пола. Я говорил правду. Кандидатур действительно не было. Как и, собственно говоря, знакомых. Нет, девушки меня привлекали. Просто как-то не складывалось нормальных отношений. Я бежал от любого общения. Мне было просто не до того. Случайные знакомые, встреченные в транспорте или в том же интернете, не вызывали во мне глубоких чувств. Но хватит об этом. Мама была права. Я изменился. Не знаю, правда, уж в какую сторону. Пришла зима. Долгая холодная зима. Мрачная, водянистая. Темная и безрадостная. Чертовски депрессивная. Я стал больше пить. Пока только пиво. Прибавил в весе. Стал больше курить. К сигаретам добавились трубки. Совершенно неожиданно для себя я увлекся курением трубки. Оказалось, что это целое искусство. Трубки стали моей новой страстью. Я покупал различные виды табака. Искал свой. Да и трубочками новыми не забывал обзаводиться. Раскуривая новый табачок, погружаясь в туманную пелену, я отвлекся от своих грустных мыслей. Одним словом, трубка, хороший табак, пиво и интернет помогли мне пережить эту зиму. А потом пришла весна. Серая, слякотная. На редкость отвратительная. Я с трудом дождался появления зелени и стал совершать прогулки в лес. Покуривая трубочку, разглядывая зеленеющие кроны деревьев, я неторопливо прогуливался по знакомым местам, наслаждаясь общением с лесом. В интернете почти ни с кем не общался. Правда, изменив себе, выбрался на пару тусовок со знакомыми. Удовольствия мне это не доставило. Знакомые оказались молодыми ребятами, которые говорили о чем-то своем, на своем же языке. Я молча стоял в сторонке, не видя, как поучаствовать в общем веселье. Меня называли мрачным и молчаливым. Это было очень неприятное чувство – находиться в компании веселых ребят и девчонок и не уметь разделить с ними радость общения. Я познакомился там с одной интересной девушкой. Но ничего хорошего из этого все равно не вышло. После нескольких встреч она просто потеряла ко мне интерес. И я не винил ее за это. Я был слишком мрачен, Я никак не мог соответствовать тому искрящемуся детству и активной юности, которыми было наполнено ее существо. В последнюю встречу она назвала меня стариком, и мы расстались. Наверное, так и есть. Несколько убийств состарят кого угодно. Я перестал общаться с новыми знакомыми и вернулся к своим прогулкам. Так прошла весна. Лето выдалось теплым, не жарким, приятным. Очень хорошим. Правда, я мрачнел день ото дня. Мысли о том, что я не смогу жить с реальностью, угнетали меня. Я чувствовал себя не таким. Не мог влиться в этот мир, мир без астрала. Мне представлялось, что я чем-то ущербен, лишен чего-то такого, что есть у других людей. Неужели я променял на астрал душу? И сейчас остался без астрала и без души. Порой в своих мыслях я забирался в такие дебри, что видел себя едва ли не монстром. Спасался я от этих мыслей алкоголем, трубкой и прогулками по лесу. День был похож на день, закат на закат, ночь на ночь. Время незаметно уходило вперед, просачиваясь сквозь пальцы. Хотя почему вперед? У меня часто возникало такое ощущение, что оно топочется на месте. Только в лесу, общаясь с деревьями, проникая к ним оставшейся у меня энергией, я чувствовал себя хорошо. Кстати, именно там, в лесу, я ощутил то, что заставило взяться меня за дневники. Это случилось недавно, неделю назад. При прогулке меня вдруг посетило странное чувство, таящееся рядом угрозы. Я попытался разобраться, в чем же тут дело. Попробовал поковыряться в своих мыслях и чувствах. И сделал неожиданный вывод. Угрозу чувствовало нечто внутри меня. Та самая часть, что осталась от мага. Энергетика окружающего мира как-то изменилась. Астрала не было, энергия, жизненные силы оставались на своих местах, во всем живом. И вот эта самая энергия как-то изменилась. Я чувствовал себя так, словно скоро должна разразиться гроза. Но небо было чистым, и никаких изменений в погоде не предвиделось. Я очень расстроился, решив, что у меня начинается мания преследования. Потеряв интерес к прогулке, я пошел домой, с тяжелым предчувствием, что ничем хорошим это не кончится. Так оно и вышло. Ощущение угрозы посещало меня и вчера, и сегодня. Я весь издергался. Кажется, у меня действительно начинается паранойя. Теперь к угрозе примешивается и странное чувство, которое затрудняюсь описать. Пожалуй, здесь можно употребить определение ощущения надвигающихся перемен. Но это не точно. Что-то назревало в тонком мире вокруг меня. Раньше я бы сказал, что это возмущение астрала, движение энергии, большого количества энергии. Но ведь теперь магической реальности не было. Она была закрыта магами Альвиона. Эти странные ощущения тревожат меня. Все-таки мне так и не удалось до конца изжить в себе память астрального мага. Что бы я ни делал, это оставалось во мне. И похоже, история с астралом не закончена. Что-то надвигается, какие-то события, в которых я не хочу принимать участие. Подумал о том, чтобы уехать подальше от Москвы, куда-нибудь в деревню. Но я так не сделал. Нет, астрал – это моя судьба, и мне от него никуда не деться. Да что там говорить, раз я взялся снова вести дневник, значит, все уже решил. С завтрашнего дня начинаю следить за энергетической обстановкой вокруг себя. Может быть, попытаюсь снова качать энергию с людей, для тренировки, или скорее для успокоения. Буду стараться вести дневник. Может быть, он поможет разобраться в себе, как в прошлый раз.